Часть вторая. Чужой для иных. Пролог. Впереди уже тлели огни вокзала, но окраина мрачного запущенного парка рядом с заводом «Заря» хранила густую стылую темень. Под ногами хрустел наст, который к полудню, вероятно, опять подтает. Далекие свистки локомотивов, невнятное объявление по радиотрансляции да хруст под ногами. Вот и все, что мог бы услышать случайный гуляка, забредел он в такое время в парк. Но сюда давно уже не совались ночью. Да и вечером тоже. Даже прогуливающие здоровенных и зубастых питомцев собачники. Потому что собаки не спасали от того, кто мог встретиться ночью во тьме среди подросших за 4 десятилетия дубков. Одинокий путник с объемистой сумкой на плече явно спешил на поезд, поэтому решил срезать угол. Пойти через парк. По хрустящей настам и иногда гравием дорожке. Звезды удивленно глядели на этого смельчака. Сквозь изломы голых ветвей просвечивал желтый, как лужица ликера, адвокат, диск луны. Причудливые очертания лунных морей казались тенями людских страхов. Парный отблеск чьих-то глаз путник заметил, когда до крайних деревьев оставалось 30 метров. На него глядели из кустов, что тянулись вдоль дорожки. В это время года кусты походили на скелеты. Что-то темное угадывалось там в зарослях. Даже не что-то, кто-то. Потому что этот сгусток мрака был живым. По крайней мере, подвижным. Глухое ворчание. Вовсе не рев, только тихий утробный клекот. Вот и все, что сопровождало молниеносную атаку. В лунном свете блеснули зубы. Полный набор. Луна уже приготовилась к новой крови, к новой жертве. Но нападающий неожиданно замер на мгновение, словно наткнулся на невидимую преграду, а затем рухнул на дорожку, смешно пискнув. Путник на секунду задержался. «Ты что делаешь, придурок?» — прошипел он нападавшему. «Ночной дозор крикнуть!» Сгусток тьмы под ногами путника обиженно заворчал. «Твое счастье, что я опаздываю!» Путник поправил на плече сумку. «Дожили, блин. Иные на иных нападают». Он торопливо преодолел последние метры парка и, не оборачиваясь, поспешил к вокзалу. Нападавший уполз с дорожки под деревья и только там совершил трансформацию, превратившись в голого, совершенно голого парня 20, высокого и широкоплечего. Наст возмущенно заскрипел под босыми ногами. Холода парень, похоже, не чувствовал. «Проклятие!» — выдохнул он шепотом, и только после этого зябко поежился. «Кто же это был?» Он остался голодным и злым, но странная несостоявшаяся жертва отбила у него всякую охоту к охоте. Он испугался, хотя еще несколько минут назад был уверен, что бояться должны только его, оборотня, вышедшего на охоту. На пьянящую и дурманящую охоту на человека. Охоту без лицензии. От этого ощущение риска и собственной удали делались еще острее. Две вещи начисто охладили пыл охотника. Во-первых, слова «ночной дозор», лицензии у него все-таки не было. И во-вторых, тот факт, что он не сумел распознать в несостоявшейся жертве иного, такого же, как сам. Еще совсем недавно и оборотень, и любой из его знакомых иных заявили бы, что это попросту невозможно. Как был, в обличии голого человека, оборотень поспешил через заросли к месту, где оставил одежду. Теперь много-много дней придется прятаться, вместо того, чтобы рыскать по ночному парку в поисках случайной жертвы, сидеть взаперти и ждать санкции от ночного дозора. А может быть, и от своих. Единственная надежда на то, что одинокий путник, не убоявшийся ночью пересечь парк, этот странный не то иной, не то только притворяющийся иным, действительно опаздывает на поезд. Что он успеет и уедет из города. А значит, не сможет обратиться к ночному дозору. Иные тоже умеют надеяться.